Глава 8. Дона Иванова. Это значит, что вам придется вести жизнь, состоящую из сплошного обмана. Вы отправитесь в поле, обнаружите что-нибудь важное, жизненно важное, а возвратившись на станцию, сядете и напишите совершенно невинный доклад, где будет ни намека на сведения, полученные в результате смешения культур. Вы слишком молоды, чтобы понимать, как это мучительно для ученого. Мы с отцом поступали так, потому что не могли скрывать от свинцев знания. Со временем вы, как и я, осознаете, что отказывать в информации своим коллегам-ученым не меньшая пытка. Когда вы видите, как они бьются над вопросом и знаете, что легко можете помочь им, когда вы видите, что они ощупью приближаются к правде, а потом возвращаются на ошибочный путь из-за недостатка сведений, вам от этого и стыдно, и больно, и неловко, и вы всегда, всегда должны напоминать себе, это их закон, их выбор, это они построили стену между собой и правдой, и накажут нас, если мы позволим им узнать, как много проломов мы понаделали в этой стене, и на каждого жаждущего правды ученого Фрамлинга приходится десяток схоластов, безголовых, которые презирают знания, в жизни своей не породили оригинальной идеи и посвятили себя копанию в трудах подлинных ученых в надежде отыскать противоречие, фактическую ошибку или прокол в методике. Эти мухи кружатся над каждым вашим докладом, и если вы хоть раз проявите беспечность, они поймают вас. Это значит, что вы не можете упоминать даже имен свинцев, если эти имена произошли от смешения культур. Чашка сообщит чужакам, что мы научили свинцев элементарному гончарному делу. И даже Господне чудо не сможет нас спасти, если они услышат имя Стрела. Записка от Либердада Фигере де Медичи к Миро Рибере фон Кассейкви и Кванде Фигере Мукумби, извлеченный из файлов Лузитании по приказу Конгресса и предъявленное в качестве вещественного доказательства на процессе по обвинению ксенологов Лузитании в государственной измене. Новинья закончила работу уже час назад, но не спешила покидать биостанцию. Клонированные кусты картофеля мирно плавали в питательном растворе. Остается только наблюдать и записывать. Время покажет, какой из сортов даст наиболее устойчивую культуру и самые питательные корни. Если мне нечего делать, почему я не иду домой? Она не могла найти ответа на этот вопрос. Дети нуждаются в ней, в этом нет сомнений. Немного добра делает она им, когда уходит в 8 утра и, возвращаясь, застает малышей уже спящими. И все же, твердо зная, что нужно немедленно идти домой, она продолжала сидеть в лаборатории, ничего не видя перед собой, ни о чем не думая, отсутствуя. Новинни заставила себя подумать о доме и удивилась, что не испытывает радости. В конце концов, напомнила она себе, Маркана мертв уже 3 недели. Нельзя сказать, чтобы это случилось слишком рано. Он делал то, для чего был нужен мне. Я дала ему в ответ, что он хотел. Но цепь, связывавшая нас, разорвалась за 4 года до того, как Маркана сгнил окончательно. И все это время не мгновение любви, но я никогда не позволяла себе даже мысли о том, чтобы оставить его. Развод, конечно, невозможен, но разъехаться мы могли, чтобы он перестал бить меня. До сих пор плохо двигалось и болело бедро с того последнего раза, как он швырнул ее на бетонный пол. Какой прекрасный подарок на память! Какой сувенир ты, Аскана, мой муж! Ноющая боль в бедре проснулась просто от воспоминания. Новинья удовлетворенно кивнула. Это именно то, чего я заслуживаю. Будет жаль, когда заживет. Она встала и пошла, не хромая, хотя боль была достаточно сильной, чтобы заставить любого нормального человека поберечь ногу. Я не стану давать себе поблажки ни в чем. Это именно то, чего я заслуживаю. Она вышла из лаборатории и закрыла за собой дверь. Компьютер тотчас погасил все огни, кроме тех, что горели над различными культурами растений, даже ночью побуждая их к фотосинтезу. Она любила свои растения, своих маленьких зверюшек, очень сильно, даже сама удивлялась. «Растите», — просила она их день и ночь, «растите, плодитесь и размножайтесь». Она оплакивала неудачников и уничтожала, только если была твердо уверена, что у них нет будущего. И теперь, уходя от станции, она все еще слышала музыку, слышала, как их невероятно сложные клетки делятся и удваиваются, и растут, и образуют еще более сложные соединения. Она шла из света во тьму, из жизни в смерть, и душевная боль росла в полной гармонии с телесной. С вершины холма уже на подходе к дому она увидела пятна света, падавшие от освещенных окон на склон внизу. В комнате Квары и Грега темно. Ей не нужно сегодня сталкиваться еще и с этой виной, с молчанием Квары, жестокими шалостями Грега, но все же огней слишком много в ее спальне и в передней. Что-то странное, что-то неожиданное творилось сегодня в доме. А она не любила неожиданностей. Альяда сидел в гостиной, как обычно, в наушниках, но из его правого глаза торчал разъем. Очевидно, просматривает воспоминания из старых запасов или, наоборот, сливает в память компьютера что-то ненужное. И как много раз в прошлом на Вине захотелось писать в файл свою визуальную память, стереть ее, а на образовавшее место записать что-нибудь приятное. Тело Пипа на холме – вот что она стерла бы с радостью и вставила бы несколько воспоминаний о счастливых золотых днях, что они провели втроем на станции Зинодорес. И тело Либо, завернутое в простыню, куски любимой плоти, держащиеся только на тонких полосках кожи. Вместо этого прикосновение его губ, его нежные руки, но все хорошие воспоминания ушли. Они погребены под толстым слоем боли. Я их украла все эти счастливые дни, а потому их забрали у меня и заменили тем, что я заслужила. Альяда повернулся к ней, разъем в правом глазу. Ее передернуло от боли и стыда. «Прости меня», — беззвучно сказала она. «Если бы у тебя была другая мать, ты не потерял бы глаза. Ты был рожден, чтобы стать лучшим, самым здоровым, самым цельным из всех моих детей, Лаура. Но, конечно, разве может что-либо вышедшее из моего лона благоденствовать долго?» Она не произнесла этого вслух, и Альяда ничего не сказал ей. Навинья направилась в свою комнату узнать, почему там горит свет. «Мама!» — окликнул ее Альяда. Он стащил наушники и уже вытаскивал из глаза разъем. «Да, у нас гость. Голос». Навинья почувствовала, как внутри у нее все холодеет. «Не сегодня!» — закричала она, не разжимая губ. Но она знала, что не захочет видеть его ни завтра, ни послезавтра, ни вообще когда-нибудь. «Его брюки уже высохли. Сейчас он в твоей комнате переодевается. Надеюсь, ты не возражаешь?» Из кухни вынырнула Элла. «А, ты уже дома?» — улыбнулась она. «Я приготовила кофе и для тебя». «Я подожду снаружи, пока он не уйдет». Элла и Альяда переглянулись. Навинья поняла. Они воспринимали ее как проблему, которую надо срочно решить. Очевидно, они уже готовы подписаться под тем, что собирается здесь делать голос.